В сенях в кухне мне встретился Токаржевский, из дворян твердый и великодушный молодой человек, без большого образования и любивший ужасно Богуславского. Его из всех других различали каторжные и даже отчасти любили. Он был храбр, мужествен и силен, и это как-то выказывалось в каждом жесте его. «Что ж вы, Горянчиков!» — закричал он мне. «Идите сюда!» «Да что ж там такое?» «Они претензию показывают, разве вы не знаете?» «Им, разумеется, не удастся. Кто поверит каторжным? Станут разыскивать зачинщиков, и если мы там будем, разумеется, на нас первых свалят обвинений в бунте. Вспомните, за что мы пришли сюда. Их просто высекут, а нас под суд. Майор нас всех ненавидит и рад погубить. Он нами сам оправдается». «Да и каторжные выдадут нас с головою», — прибавил Мерецкий, когда мы вошли на кухню. «Не беспокойтесь, не пожалеют», — подхватил Токаржевский. В кухне, кроме дворян, было еще много народу, всего человек 30. Все они остались, не желая показывать претензию. Одни из трусости, другие — по решительному убеждению в полной бесполезности всякой претензии. Был тут и Аким Акимыч, закоренелый и естественный враг всех подобных претензий, мешающих правильному течению службы и благонравию. Он молча и чрезвычайно спокойно выжидал окончания дела, немало не тревожась его исходом, напротив, совершенно уверенный в неминуемом торжестве порядка и воли начальства. Был тут и Исай Фомич, стоявший в чрезвычайном недоумении, повесив нос, жадно и трусливо прислушиваясь к нашему говору. Он был в большом беспокойстве. Были тут все острожные полячки из простых, примкнувшие тоже к дворянам. Было несколько робких личностей из русских, народу всегда молчаливого и забитого. Выйти с прочими они не осмелились и с грустью ожидали, чем кончится дело. Было, наконец, несколько угрюмых и всегда суровых арестантов, народу неробкого. Они остались по упрямому и брезгливому убеждению, что все это вздор, и ничего, кроме худого, из этого дела не будет. Но мне кажется, что они все-таки чувствовали себя теперь как-то неловко, смотрели не совсем самоуверенно. Они хоть и понимали, что совершенно правы насчет претензий, что и подтвердилось впоследствии, но все-таки сознавали себя как бы отщепенцами, оставившими артель, точно выдали товарищей плацмайору. Очутился тут и Ёлкин, тот самый хитрый мужичок-сибиряк, пришедший за фальшивую монету и отбивший ветеринарную практику у Куликова. Старичок из стародубовских слобод был тоже тут. Стряпки решительно все до единого остались на кухне, вероятно, по убеждению, что они тоже составляют часть администрации, а, следственно, и неприлично им выходить против нее. «Однако», — начал я нерешительно, обращаясь к Мерецкому, — «кроме этих почти все вышли». «Да нам-то что?» — проворчал Богуславский. «Мы во сто раз больше их рисковали бы, если бы вышли. А для чего? Я ненавижу этих разбойников. И неужели вы думаете хоть одну минуту, что их претензия состоится? Что за охота соваться в нелепость?» «Ничего из этого не будет», — подхватил один из каторжных, упрямый и озлобленный старик. Алмазов, бывший тут же, поспешил поддакнуть ему в ответ. «А кроме того, что пересекут с полсотни, ничего из этого не будет». «Майор приехал!» — крикнул кто-то, и все жадно бросились к окошкам.